В этом месте стояли рядом два высокочтимых города – Тин и Абидос. Там родился Менес, первый фараон Египта. Там 100 тысяч лет назад было опущено в могилу святое тело бога Азириса, предательски убитого своим братом Тифоном. Там, наконец, в память этих великих событий, незабываемый вовеки фараон Сети воздвиг храм, к которому стекались паломники со всего Египта. Каждый правоверный должен был хоть раз в жизни коснуться челом этой благословенной земли. Воистину же счастливым был тот, чья мумия могла совершить путешествие в Абидос и остановиться хотя бы вдалеке от стен храма. Мумия Рамсеса XII пробыла там несколько дней, ибо это был царь, отличавшийся большим благочестием. Неудивительно поэтому, что и Рамсес XIII начал свое правление возданием почести гробницы Осириса. Храм Сети не принадлежал ни к числу самых древних, ни наиболее величественных в Египте, но он отличался чистотой египетского стиля. Его святейшество Рамсес XIII посетил его и вместе с верховным жрецом Сэмом совершил в нем жертвоприношение. Земли, принадлежавшие храму, занимали пространство в 150 моргов. Здесь были пруды, изобиловавшие рыбой, цветники, плодовые сады, огороды и, наконец, дома, вернее, дворцы жрецов. Повсюду росли пальмы, смоковницы, апельсины, тополя, акации, образуя либо аллеи, проложенные в направлении четырех стран света, либо молодые рощи, где деревья были правильно рассажены и почти одинаковой высоты. Под бдительным оком жрецов даже растения здесь не развивались естественно, а, получая искусственные формы геометрических фигур, образовывали неправильные, но живописные группы. Пальмы, тамаринды, кипарисы и мирты, подобно солдатам, выстраивались шпалерами или колоннадами. Трава представляла собой ковер, разукрашенный цветами так, чтобы простой народ видел на этих газонах изображения богов или священных животных, а мудрец находил изречения, написанные иероглифами. Центральную часть садов занимал прямоугольник длиной в 900 метров и шириной в 300. В окружавшей его не очень высокой стене были одни видимые для всех ворота и больше десятка потайных калиток. Через ворота богомольцы входили в выложенный камнем двор. Сам храм стоял посредине двора. Это было прямоугольное здание в 450 шагов длиной и 150 шириной. От ворот к храму вела аллея сфинксов с львиными телами и человеческими головами. Они стояли в два ряда, по 10 в каждом, и смотрели друг другу в глаза. Между ними могли проходить лишь высшие сановники. В конце аллеи сфинксов против ворот возвышались два обелиска, две тонкие и высокие четырехугольные колонны из гранита, на которых была начертана вся история фараона Сети. И лишь за обелисками виднелись тяжелые ворота храма, по обеим сторонам которых высились два мощных сооружения в виде усеченных пирамид, называемые пилонами. Это были как бы две широкие башни, стены которых были испещрены рисунками, изображавшими победы Сети или его жертвоприношения богам. В эти ворота уже не могли пройти крестьяне, а только богатые горожане и лица привилегированных сословий. Ворота вели в перистиль, то есть двор, окруженный галереей, поддерживаемый множеством колонн. Перистиль мог вместить до 10 тысяч молящихся. Со двора знатные люди имели еще право входить в первый зал, гипостиль, потолок которого поддерживался двумя рядами высоких колонн. Гипостиль вмещал около 2 тысяч верующих. Этот зал был последним пределом для мирян. Даже самые высшие сановники, не получившие жреческого посвящения, имели право молиться только здесь и с этого места смотреть на занавешенную статую Бога, возвышавшуюся в зале Божественного Откровения. За залом откровений находился зал жертвенных столов, куда жрецы складывали дары, приносимые богам верующими. Далее находился зал отдохновения, где бог отдыхал перед торжественным шествием и после возвращения. Последней была часовня или святилище, где бог пребывал постоянно. В часовне, выдолбленной в каменной глыбе, было обычно тесно и темно. Со всех сторон к ней примыкали такие же небольшие пределы, где хранились одежда и утварь, сосуды и драгоценности бога, который в своем неприступном убежище спал, умывался, натирался благовониями, ел и пил, и, возможно, даже принимал молодых и красивых женщин. В святилище входил только верховный жрец и царствующий фараон, если он получал посвящение. Простой смертный, попав туда, мог лишиться жизни. Стены и колонны каждого зала были покрыты надписями и поясняющей живописью. В галерее, окружавшей двор, перистиль, были запечатлены имена и портреты всех фараонов от Менеса, первого повелителя Египта, до Рамсеса XII. В гипостиле, куда доступ имела только знать, была представлена наглядным способом география и статистика Египта и покоренных народов. В зале откровения календарь и астрономические карты. В залах жертвенных столов и отдохновения – картины религиозно-обрядового содержания, а в святилище – наставления, как вызывать загробные тени и управлять силами природы.

«Не беспокойся», — сказал он жрецу. «Офицер, который шел позади тебя, не следил за тобой. Он слишком глуп, чтобы исполнять такого рода поручения. Но рука у него тяжелая, и он может пригодиться. А теперь скажи мне», — прибавил фараон, — «что заставляет тебя быть таким осторожным?» «Я уже почти знаю дорогу к сокровищнице в лабиринте», — ответил Самонту. Фараон покачал головой. «Это трудное дело», — сказал он тихо. «Я час целый кружил по коридорам и залам, как мышь, за которой гонится кот, и, признаюсь тебе, не только не запомнил дороги, но даже никогда не решился бы пойти по ней один. Умереть при свете солнца может быть даже весело, но смерть в этих норах, где заблудился бы и крот, бррр!» «И тем не менее мы должны найти ее и овладеть ею», — заявил Самонту. «А если хранители сами отдадут нам нужную часть сокровищ?» — спросил фараон. «Они не сделают этого, пока живы Херихор, Мефрес и их приспешники. Поверь мне, государь, этим вельможам хочется одного — спеленать тебя, как младенца». Фараон побледнел от ярости. «Как бы я их не спеленал, их цепями! Каким образом ты хочешь открыть дорогу?» «Здесь, в гробнице Осириса, в Абидосе, я нашел полный план дороги в сокровищницу», — сказал жрец. «А откуда ты узнал, что он здесь?» «Из надписи в храме Сета». «Когда же ты нашел план?» «Когда мумия вечно живущего отца твоего находилась в храме Осириса», — ответил Самонту. «Я сопровождал царственное тело и, стоя на ночном дежурстве, в зале отдохновения вошел в святилище». «Тебе бы быть полководцем, а не верховным жрецом», — воскликнул, смеясь, Рамсес. «Так тебе уже понятна дорога в лабиринт?» «Понятно-то она была мне давно, а вот теперь я собрал необходимые указания. Можешь мне объяснить?» «Охотно. При случае даже могу показать тебе план. Дорога эта, — продолжал Самонту, — 4 раза обходит зигзагом весь лабиринт. Она начинается в самом верхнем этаже и кончается в самом низу, в подземелье, а кроме того, по пути делает множество петель. Поэтому она так длинна. А как ты попадешь из одного зала, где множество дверей, в другой?» На каждой двери, ведущей к цели, начертана частица изречения «Горе предателю, который пытается познать величайшую государственную тайну и протянуть святотатственную руку за достоянием богов. Труп его будет, как падаль, а дух не будет знать покоя и будет скитаться по темным местам, терзаемый собственными грехами». «И тебя не пугает эта надпись? А тебя, государь, пугает вид ливийского копья? Угрозы хороши для черни, а не для меня. Я сам сумел бы написать еще более грозные проклятия». Фараон задумался. «Ты прав», — сказал он, — «копье и не страшно тому, кто умеет его отразить, и ложный путь не прельстит мудреца, знающего слово истины. Ну, а как же ты заставишь расступаться перед тобой камни в стенах и колонны разверзаться, словно двери, чтобы они пропускали тебя все дальше?» Самонту пренебрежительно пожал плечами. «В моем храме, — ответил он, — тоже много потайных входов, открывающихся еще с большим трудом, чем в лабиринте. Кому известно тайное слово, тот всюду пройдет. Это ты правильно сказал». Фараон, подперев голову рукой, долго о чем-то думал. «Мне было бы жаль, — сказал он, — если бы тебя постигла беда на этом пути. В худшем случае я найду там смерть. Ну а разве она не грозит даже фараонам? Ты ведь и сам шел смело к Содовым озерам, хотя я не был уверен, что вернешься оттуда. Не думай, государь, — продолжал жрец, — что мне придется пройти весь тот путь, которым проходят посетители лабиринта. Я найду кратчайший путь, и прежде чем ты дочитаешь молитву в честь Осириса, я буду там, в то время как ты, идя туда, успел бы прочесть 13 молитв. Разве там есть и другие выходы? Несомненно, и я должен их найти. Я ведь не пойду так, как ты, днем или через главный вход. А как же? В наружности немного потайных входов, которые я знаю и которые мудрые хранители никогда не охраняют. Во дворе караулы ночью немногочисленны и настолько полагаются на защиту богов или страх черни, что большей частью спят. Кроме того, 3 раза от заката до восхода солнца жрецы уходят в храм на молитву, а солдаты совершают религиозные обряды под открытым небом. Не успеют они помолиться, как я буду уже в здании. — А если ты заблудишься? — У меня в руках будет план. — А если план поддельный? — спросил фараон, не будучи в силах скрыть свои тревоги. — А если ты не получишь сокровищ лабиринта? Если финикияне, раздумав, не дадут обещанного займа? Если солдаты будут голодать и надежды народа будут обмануты? — Поверь мне, государь, — продолжал жрец, — в галереях лабиринта я буду в большей безопасности, чем ты в своем государстве. Но темнота, темнота, и стены, которых нельзя пробить, и глубина, и эти сотни путей, среди которых невозможно не заблудиться. Подумай, Самонту, борьба с людьми — игрушка, борьба же с тьмой тайной — вещь страшная. Самонту усмехнулся. — Ты, государь, — сказал он, — не знаешь моей жизни. Когда мне было 25 лет, я был жрецом Осириса. — Ты? — спросил с удивлением Рамсес. — Я? И сейчас я скажу тебе, почему я предпочел служение Сету. Меня отправили на Синайский полуостров, чтобы построить там небольшой храм для горнорабочих. Стройка продолжалась 6 лет. А так как у меня было много свободного времени, то я бродил по горам и заглядывал там в пещеры.